Часть 1. Терентий, он же тёр-дикарь. Дернувшись, поднимаю лицо из миски с салатом, и осмотревшись вокруг стола, за которым нахожусь, так никого и не увидел. Приснится же такое. Во сне случилось явление попаданца народу, и именно в мою роту. Этот товарищ, будучи временным сержантом, еще и учить всех вздумал, какой должна быть армия. И самое смешное, он напирал, что минимальная боевая единица должна быть отделением из 5 человек с учетом капрала. Ага, выставить бы его во главе такой пятерки для затыкания орачьей атаки, посмотрим, как он запел бы. Впрочем, то, что я видел во сне, пусть оно там и остается. Хорошо, хоть я сам не считаю себя таким уж исключительным и самым умным, что мне все встречные должны аж в рот смотреть. Однако надо быть настороже, если в этом мире я не единственный попаданец-вселенец, то у мира могут начаться проблемы. Отправляюсь в местную уборную, чтобы привести себя в порядок, после чего возвращаюсь за стол к своему нынешнему собутыльнику барону Атмару Гаритасу. По стечению обстоятельств моя рота оказалась сильно похудевшей и недоукомплектованной, так что я разом вынужден получать пополнение, выбивать экипировку и оснащение, цапаться с принцем Артасом, отстаивая свое мнение, что наличие арбалетчиков в моей роте — это не такая уж и дурость, а вполне себе продуманный ход. Все действия осложнились тем, что, узнав о нашем споре с юным палладином, стратхельмские интенданты решили прогнуться перед принцем и слегка мне подгадить в плане экипировки. Все усугубилось тем, что, как я узнал, старослужащие паладины имеют привычку прикалываться над новичками. Так что в армии Артаса из продовольствия аж до самого Келталаса ожидается только капуста в самом разном виде. С солью, без соли, с перцем, с хреном, с маслом, квашеное и тому подобное. Вот солдаты взвоют от подобной кормежки, а принц об этом ни сном ни духом. Надо будет исправить и во время марша угостить служивых королевскими харчами. Да и его высочеству это пойдет на пользу, сблизиться с солдатами. Я же, естественно, вел свою войну с интендантами, и парочку едва не вздернул. Обстановку разрядил только подошедший к нам Атмар, что проходил как бы курсы повышения квалификации в ордене Серебряной Длани. Вопрос с экипировкой был решен достаточно быстро, одного интенданта все-таки вздернули, и мы с Гаритасом, разговорившись, пошли налаживать контакт в ближайшую приличную таверну. Там же он излил мне свою историю, что была довольно печальной, и в отличие от прошлого раза более подробной, правдивой и объясняющей причину его нелюбви к эльфам. Если коротко, то барон от Маргаритас встретил восстание орков, находясь на границе с Келталасом и выполняя свой интернациональный долг. О том, что эльфы послали альянс на 3 веселых буквы, стало известно с изрядным запозданием. А главная причина нелюбви к эльфам формулируется так: из-за этих ушастых паскудников я торчал, защищая их границы от троллей, когда они предали альянс, а мог бы быть в Лордеране и защитить своих родных. Во время дальнейшей пьянки мне стало известно, что Гаритас учит не тактику, а логистику, так что как будущий маршал имеет все шансы на успех. Да и сам он неплохой мужик, просто в игре был выставлен в плохом свете. В общем, я подарил ему трофейную орочью булаву, принадлежавшую убитому мной вождю Дрекворгу, который тот сломал мой меч, а Гаритас в свою очередь пообещал свести меня с неплохим дворфом-кузнецом, который родом из Орлиного пика, и выбить из него скидку на новый клинок лично для меня. Атмар, Атмар, вставай, у нас дел полно. Старательно бужу своего собутыльника. Провалиться. И верно. Только, ага, вспомнил. Тер, мы к кузнецу сейчас отправимся или позже? Немного подумав, я решительно заявляю. Сейчас. Мне нормальный двуручник нужен еще вчера, а вечером можем друг друга и не встретить. А мне еще новобранцев принимать и проверять, и неизвестно, освобожусь ли я. Твоя правда, меня вечером вообще на новое место службы должны отправить, так что идем. Кузнец оказался весьма степенным дворфом, после приветствия он спокойно выслушал наши пожелания, и только тогда попросил предоставить обломки моего меча. Вас, руки оторвал бы этому кузнецу, что работает с громовым железом, как с простой сталью. Мастер Страри, не хочу вас перебивать, но раньше это и было простой сталью, а вот после того, как я поймал на меч разряд молнии, материал стал таким. В клинке даже дух молнии поселился, и после поломки не сбежал. Понятно, по уму надо в молот перековать. Будет не так, как у грифоньих всадников, но тоже мощно. Без вариантов, я всю жизнь учился мечом биться, двуручником, а на молот надо переучиваться, да и душа к ним не лежит. Тогда за перековкой толка в орлыный пик, В других местах с громовым железом работают хуже. А что насчет оружия? Не страдай, херня, купи новый. В зачет услуги от Мару сделаю скидку. Вон, в тот угол стоит, двуручный, материал, пластина из красной сталь, оружейной сталь, и напыление истории. Даже руна выбит. Что за руны? Восстановление, самозаточка, укреплений, рассечений, проведение магии, накопитель самоцвет в крестовина. 700 золотых стоит, но как другу от Мара отдам за 500. Готовил для маг-воин, но сейчас долоранцы совсем хлипкие и трусливые стали. Со второй войны продать не могу. Да ты охренел, бородатый. Возмутился Атмар. С каких пор меч стоит таких денег? Любой качественный меч в нашем королевстве не более сотни монет стоит. Тем более ты и сам сказал, что уже больше 10 лет не можешь его никому впарить. Дешевле не могу. Тем боли тут магия и подмагов сделана. Сбавлю цена, сваи не поймут. Да ты же сам говорил, что для меня, как для друга, что угодно. Пока эти двое спорили, я подошел к указанному мечу, снял его со стены и провел несколько пробных связок под двуручный меч. А что, лежит в руках неплохо, прекрасно меня слушается. Хаем, а вон тот деревянный столбик со следами ударов оружием, подойдет для проверки. Взмах, удар по верхней части наискосок и верхняя часть столбика отлетает в сторону. Неплохо. Вот только интересно, а что это за древесина? Каменный дуб. То, что надо для проверки оружия. Прекрасно. А если вызываю электрические разряды на правой руке, и они послушно начинают скакать по лезвию клинка. Хуже, чем по моему сломанному мечу после подселения духа молнии, но громкий треск на моем бедре и, млять, какого хрена? Возмущенно смотрю на рукоять с обломком лезвия, что вернул себе на пояс. Эта сволочь долбанула меня молнией. А что ты хотел? Духи они такие, ревнивые. Ладно, проблемы с духом это мои проблемы. Но скажи, и тут в голову бьет мыслеобраз от моего духовного питомца, где он дает понять, что согласен на компромиссы на каких условиях. А ты можешь сделать из куска старого меча стержень и установить внутри рукояти твоего красавца? Могу, только нахрена. Дух предложил такой вариант, мол, сделаем так, и он поселится в новом оружии. Вижу, как Стрэри жует свою бороду, явно размышляя о ситуации, после чего заявляет. Договорилась. Только чур, вселит в мой лаборатория. На верстаке. Хочу разобраться, как это работает. Может, что новое в свое ремесло внесу. Устраивает. Довольно сообщаю дворфу. Сколько времени займет эта работа? До вечера, если поспешу. Или до утра, если не спешит. А дело-то обстоит илна. Тогда выбирай обломок для работы, и я прибуду к тебе завтра, с деньгами. Хорошо, дорогой, только не забудь, 500 золотых. Не забуду. Сдается, этот меч мне не раз башку спасет. Ну а теперь, раз вы договорились, то я хочу, чтобы ты, Стрэри, посмотрел полученный мной подарок. С этими словами Атмар выложил перед дворфом подаренную мной булаву. В рот мне ноги. Это же сталь с арканитовыми шипами. После закрытия темного портала арканит достат почти невозможно. Что ты за эту пролист хочешь? Уважительно посмотрев на меня, Горита сварчливо заявил. Хочу, чтобы ты перековал это в двуглавую секиру. Пластина и лезвие из арканита, а дальше на твое усмотрение. Дворф аж скривился и сплюнул с досады, и пояснил свое поведение. С арканитом мало кто работает, в альянсе точно, да и металл ломало на пластину, лезвие. Могу поизвращаться, но не гарантирую результат, и быстро не получится. Я в ближайшие месяцы буду в Сребролесе, думаю, этого времени для твоей работы хватит, только это будет дорого. Кивнув на прощание обоим любителям торгов, отправляюсь обратно в расположение своей роты. Хожу вдоль строя новобранцев и старательно чешу свой затылок, а подумать есть над чем. Из предоставленных мне 80 бойцов, военную школу прошли только 10 человек, остальные это молодежь с зудом пониже поясницы, что мечтают о подвигах и прочей чепухе. Уж лучше бы мне довелось снова набирать различные отребья из тюрем. С ними хоть известно, как себя вести. А тут еще и новобранцев учили исключительно как пехотинцев. Это же сколько их надо гонять, пока эти мальки не начнут попадать в цель. Что скажешь о пополнении, Терентий? Пока я смотрел на новичков, размышляя, ко мне подошел Эдмонд. И кстати, тебя все утро не могли найти. Эд, ты же знаешь, что мой старый клинок приказал долго жить, вот я и решал вопрос со своим оружием. А та трофейная булава, с которой ты отправился в Старкхольм, неплохое же оружие, мощное. Эдмонд, вот ты иногда как скажешь, если твой арбалет заменить на лук, пусть даже и эльфийский, ты с ним справишься как с арбалетом и лучше, или, эй, нашел с чем сравнивать, я со своим самострелом столько лет тренировался, столько его пристреливал, понял о чем ты, а что насчет брони, может возьмешь приличную кирасу, рад бы, но ты слышал план военной кампании, планируется пойти карательным походом аж до Зуламана, а это при чем? Кираса даст куда лучшую защиту, чем твои пластины. Я бы и рад, но ты помнишь, что за местность это территория Тролл-Леймани. Множество болот, высокая влажность. Железо и сталь будут ржаветь только так. Так что я заказал взамен поврежденных новые пластины на броню. Все это добро покрыть лаком и обшить кожей. Методика с сохранением самурайских доспехов. Но зачем так извращаться? Вроде бы и экономия, но странная. Это позволит мне сохранить броню до момента, пока не начнутся бои с троллями. Это понятно, но может стоило согласиться с его высочеством и принять в строй дворфов мушкетеров с арт-расчетами, влажности запас боеприпасов. Снаряженные патроны для дворфских ружей рано или поздно закончатся, а отсыревший порох для мортир горит неважно, а болты для арбалетов и копья для баллист с трудом но сделать можно, так что вся надежда на эльфов и их баллисты. Какой ты у нас продуманный офицер, Терентий. Ехидство в голосе Эдмонта можно было черпать лопатой. Все так дельно рассчитал и продумал. Но скажи мне, а в штабе вовсе дураки сидят, ничего подобного не знают? Я думаю, командование все это учло. Уважительно взглянув на Эда, я кивнул своим мыслям и даю ему пояснение. Есть такие поговорки: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И любой военный план идеален до первого выстрела. В общем, командование не стало рассматривать затяжной характер кампании против Амани с отрывом от снабжения, а я решил исходить из последнего. Помолчали, подумали. Так что с новенькими делать будем? Бери половину и гоняй их в стрельбе из арбалетов. А наши парни подтянут пехоту до приемлемого уровня. Мне же сейчас потребуется Саркис. Я узнал об одной шутке, что старшие паладины хотят сыграть с Артасом. Лично нам, как его подчиненным, от этого будет совершенно не смешно. Так что готовимся к последствиям. Проведя беседу с нашим ротным интендантом, я выдал ему оставшиеся у меня орочьи безделушки для реализации. С момента осады, когда мы отбивались от орков, в моей роте скопилось много орочьих же украшений и статусных предметов, с которыми эти дикари перлись в схватку. Так что я распродаю свою долю, и это барахло оказалось довольно ходовым товаром. Как я смог узнать в тавернах, многие сынки дворян, что не желают оказаться на передовой, охотно приобретают подобное барахло и хвастаются покупками перед впечатлительными дамами под видом собственноручно добытых трофеев. Скажу честно, мне на этих личностей плевать. Главное, что я смог выручить достаточно денег на тюнинг своей брони для болотных условий и на новый клинок. И сказать честно, помощь Атмара в покупке была не лишней. 200 золотых, которые мне скинули при продаже, это деньги, и немалые. На такие деньжищи можно нанять целый отряд наемников для решения вопросов с соседом или с какими-либо разбойниками. Да и сам ценник за почти что уже мой клинок оказался божеским, ибо, как мне известно из разговоров с купцами, и 5000 золотых – это далеко не предел стоимости для зачарованного оружия. Взяв нужную для оплаты сумму, и немного сверху, я решил приобрести в одной приличной таверне бочонок пива для мастера Страви. Если все получится как нужно, то будет ему небольшим бонусом. Встав с утра пораньше, я в очередной раз проверил состояние своей роты, накрутил хвосты часовым из соседней, ибо ни хрен запускать на склад кого попало, для этого есть интендант-кладовщик. Одному из моих капралов ставлю задачку на тему того, чтобы потрясти новичков на тему гражданских профессий. Подумаем, что к чему можно будет приткнуть. Ну и дождавшись, когда город проснется, взяв с собой деньги и пиво, отправляюсь в кузницу мастера Страви. Вах, ну у тебя и выдержка. Я думал, ты на рассвете будешь ко мне ломиться. Вы же люди так любите новые игрушки. Едва вытерпел, мастер. Но я же понимаю, что отвлекать работающего кузнеца – это шанс получить молотом по голове. Как ваши успехи с клинком? Заходы, смотры. Долго думал, как все сделать, но вот какая идея появилась. Смотрю на вчерашний меч и с первого взгляда замечаю различия. Другой металл у яблока и феса, да и лезвие с крестовиной как будто оплел вьюнок из отличного по цвету железа. Пришлось повыдылываться, но задачкой я выполнил. Ха, не зря же я зовусь мастером. Принимаешь работа, мысленно тянусь к духу молнии, что остался в рукояти моего старого меча, тот, пробуждаясь, впивается в мою руку молниями, на мгновение объединяет наши сознания и снова успокаивается, а у меня остается слабый шлейф ощущения принятия и довольства. Дух согласен на новое вместилище, готов переезжать хоть сейчас. Эй, не надо прям сейчас, я еще приборы не все настроил. Обождись часык и тогда приступим. Пока тянулось запрошенное время, я наблюдал за приготовлениями, пытаясь угадать, какой прибор для чего предназначен. Как итог, угадал только с часами, а остальные приборы для меня оставались крайне таинственными фиговинами. И вот, наступил столь желаемый мною момент, дана отмашка на подселение духа в меч. Привычным действием, импульсом магии, бужу духа молнии, и за пару минут, подготовив подходящий мыслеобраз, спрашиваю у духа, что делать дальше. Получив в ответ целое видение о том, каким образом надлежит действовать, соприкасаюсь гардами рукояти и подаю энергию в обломок с духом молнии, после чего с интересом наблюдаю за тем, как обломок моего прежнего меча медленно осыпается металлическим песком. В это же время только что купленный меч начал покрываться разрядами молний, сначала на эфесе, потом на крестовине, и через некоторое время, когда обломок распался на составляющиеся, искры молнии у нового клинка были заметны только в камне, что был утоплен в крестовине. «Как интересно!» – пробормотал дворф, буквально пожирающий приборы своим взглядом. «Крайне интересно!» – дух превратил немного стали в громовое железо. «Уважаемый мастер, это хорошо или плохо? Это ново. В первый раз такое вижу. Будет над чем подумать. Похоже, твой дух уже все сделал. Тогда нам пора рассчитаться и заняться собственными делами». Идя обратно в расположение военного контингента, я то и дело ловил на себе различные взгляды окружающих. И сдается, все было связано с моим новым клинком, слишком уж сильно он контрастировал с моим внешним видом. Ну, это не удивительно, меч, как я понял, изначально делался под опытного боевого мага, а маги, тем более опытные, никогда не бедствуют и одеваются в лучшие. Сами же взгляды были от завистливых и презрительных до одобрительно понимающих. Последние, скорее всего, исходили от военных, оценивших взглядом качество моего оружия. А уже когда я подходил к своей роте, меня настиг запыхавшийся гонец, что всем своим видом давал мне понять, насколько же сильно он меня сейчас ненавидит. «Лейтенант Терентий, он самый. От кого сообщение, гонец? От принца Артаса. На закате будет проведен общий сбор офицеров». Улыбнувшись, выуживаю из кармана пару серебряных монет и как бы невзначай роняю в ладонь посыльного. «Пришли какие-то новости из Келталоса. Эльфийские курьеры были в истерике. Благодарю за службу. Не смею больше задерживать. Гляжу на то, как курьер унесся куда-то по своим делам. Ну а сам же отправляюсь к своей роте, проверить, все ли у нас имеется в наличии из снаряжения и запасов, и что нам нужно успеть выбить из снабженцев. Оказалось, что выбивать нужно как минимум все снаряжение для новобранцев, чем я и занимался до самого вечера. К сожалению, противодействие от интендатуры было просто чудовищным, а представитель церкви Святого Света с ненавистью глядящий на меня, делал трюк с повешением либо избиением интенданта невозможным. Тут с негативным отношением церкви к моей персоне связан один мой финт ушами. Если, став штрафником, я для получения привилегий в плане снабжения и укомплектации, подвел всю свою роту к практически присяге самой церкви, под формулировкой «все жалование передаем в пользу церкви Святого Света». В общем, я по ходу своей службы не только положил болт на нужды жрецов, но и, получив для себя и своих парней амнистию, перед отбытием из Селеногорской автономии официально расформировал прежнюю роту. У меня об этом даже документ есть, как и об официальном создании новой роты озабоченные изуверы. Принц Артас, которому пришлось ставить подписи на документах и сдавать их в архив получившейся шутки над церковью, не оценил. Жрецы Святого Света тоже были не в восторге от того, что я им как бы ничего не должен, а сейчас, когда этот поп разглядел у меня новенький меч, при этом совершенно не рядовой, он и вовсе смотрел на меня так, словно я на алтаре святую жрицу разложил и поимел. Откуда только узнал об этом, сволота такая? Ладно, чернильная твоя душонка. Цежу сквозь зубы, представляя, как приказываю распять этого интенданта на дверях его драгоценного склада. Прямо сейчас тебе повезло, поскольку я должен быть на военном совете у его высочества. Но поверь, наступит момент, когда ты о своем ведении дел очень пожалеешь. Жду с нетерпением. А теперь проваливай. Это тебе не приграничный гарнизон, тут штаб-квартира ордена Серебряной Длани. Тут все идет только так, как решают представители церкви Святого Света. Скажи мне, молодой воин, действительно ли я услышал в твоих словах неприкрытую угрозу и обещание расправы в адрес всего достойного прихожанина? Спросил меня резко заинтересовавшийся происходящим жрец. скорее предостерегаю столь бережливого человека, что потерь среди своих сослуживцев, вызванных его излишней бережливостью, солдаты могут не простить. На этой ноте я покинул помещение и поспешил в здание штаба ордена, где и проводит свои совещания его высочество. «А вот и наш опоздавший офицер», — ядовито произнес принц. «Наверняка это было дело первостепенной важности». «Так точно, ваше высочество. Я пытался выбить для поступивших в мою роту пополнений соответствующую экипировку и вооружение. Единственное, что я смог с гарантией получить, так это важную информацию. Все интенданты ордена Серебряной Длани – козлы». От находящихся в помещении офицеров раздались смешки и были брошены понимающие взгляды. «Ну что же, раз ваши невероятно важные дела закончены, лейтенант Тёр, я предлагаю вам выслушать мои, менее важные новости. И почему после этого высказывания принца Артаса, я ощущаю себя тем еще засранцем? Я тоже хочу уметь так опускать собеседников. Первое, что я хочу вам сообщить, это распоряжение со стороны Королевского совета, скрепленное печатью моего отца. Если коротко, то кроме род сладких девочек, озабоченных изуверов и бухого эскадрона, в экспедицию на земли Келталаса отправятся только вновь сформированные роты новобранцев. Что? Стоп, выходит, так это не одному мне повезло получить 8 десятков крестьянских увольней с парой месяцев строевой и в одном трепье? Да, представь себе, у меня больше 1500 таких вот, извиняюсь, военных, и мне предстоит воевать с ними против гребаных троллей Ямани. Совет считает, что нет смысла зря жертвовать опытными войсками, зато надеются, что новобранцы получат бесценный боевой опыт. Паршиво, но если есть время на подготовку, то можно прорваться. Сколько времени мы можем потратить на муштру новобранцев? Нисколько. Сегодня прибыли посланники от Анистериана Солнечного Скитальца. Эльфы требуют, чтобы мы немедленно выдвинулись на помощь Келталасу. В письме был намек на то, что когда тролли будут изгнаны с земель эльфов, Азул-Аман падет, двор короля Анистериана рассмотрит вопрос о возвращении Келталаса в ряды Альянса. Мое лицо перекосило от осознания той подлянки, что нам всем подготовили ушастые. В смысле, не только помогите выгнать троллей из их земли, что были доблестно впущены эльфийской армией, но еще и возьмите на щит город троллей, с которым сами эльфы уже не первую 1000 лет разобраться не могут. Зашибись. Так что, бойцы, слушайте приказ. Срочно, до утра экипировать всех новобранцев броней, оружием и вещевым довольствием. А утром построение, и выступаем в направлении Келталаса. Есть вопросы, есть просьба. Выкрикиваю, встав по стойке смирно. Можете выдать грамоту о том, что мы действуем от вашего имени и по вашему приказу, а то чую, нам будет проще вырезать всех интендантов и взять склады штурмом. Со стоном принц достал из ящика стола свиток и начал на нем писать приказ. Утер светоносный. В приемное интенданта ближе к полудню следующего дня. И что мы имеем по ситуации с разграбленным складом? Интендант, дежуривший этой ночью, был жестоко избит и накрепко привязан к стулу. Все двери были грубо взломаны, пехотные доспехи, оружие, щиты, вещевое довольствие в виде формы и обуви, арбалеты, болты к ним, тетивы, наконечники для стрел, вино и провизия долгого хранения были нагло изъяты и похищены. А еще на столе интенданта было приколото это. Получаю в руки свиток, на котором почерком Артаса было написано, что все действия его людей идут согласно его приказу, и действуют эти люди исходя из государственной необходимости. Артас, самонадеянный мальчишка, когда же ты научишься просить помощи у старших товарищей? Качаю головой, прикидывая размер разведенного его солдатами бардака. Ваша святость, тут мы выяснили одну забавную деталь с продуктами хранения. Какую же? Эти мерзавцы забрали бочки и ящики с банками из нового завоза продуктов. И что же там такое было? Во всех емкостях, и под всеми рисунками и маркировками была исключительно капуста с солью. Часть 2. С самого утра и до полудня вся армия принца Артаса провела на марше. Хотя, глядя правде в глаза, то из-за кучи новобранцев эта армия двигалась исключительно гусиным шагом и на пенделях от старослужащих. Если новобранцы в чему и учили перед тем, как всучить этих кривоногих под командование его высочества, то явно пренебрегли выдачей доспехов вновь собранной пехоте. Такого количества стонов, нытья и жалоб я не слышал с начала своего обучения в военном училище, вот только тогда я и прочие обучающиеся были 10-12-летними желторотиками, а тут 20-летние лбы. Привал тоже никого не порадовал, поскольку выяснилось, что загробастанное нами продовольствие состоит исключительно из капусты с солью. Даже в бочках, на которых нарисованы яблоки или мясо, и там одна капуста. Принц на командовавших экспроприацией офицеров смотрел зверем, и едва сдерживался от потока отборной матершины в наш адрес. «Ну, что же, господа офицеры, я вас слушаю, у кого-нибудь есть что мне сказать? Ну что же я за человек? Неужели мне больше всех надо проявлять инициативу? Эх, если хочу выжить, то надо. Ваше высочество, я попросил бы вас не расстраиваться в адрес провизии. На днях я общался с одним из своих шапочных знакомых, бароном Гаритосом. Если ему верить, то нам бы столь разнообразные продукты впарили бы по-любому, исключительно в рамках неписанных традиций ордена, к демонам эту капусту, и не такое жрали. Что делать с выданными войсками будем, как и со взятой экипировкой, что оказалось далеко не лучшего качества. Вздохнув, как перед шагом в пропасть, выдаю предложение. Мой принц, если вы снимете с пары новособранных рот офицеров и унтер-офицеров, и передадите их под мое командование, то попробую слепить из них подобие боевого подразделения. Около минуты принц буравил меня уставшим взглядом, после чего со вздохом произнес: «Фалрик, Марвин, как же мне вас сейчас не хватает. Так, ладно, то, что ты снимешь с моей шеи возню с более чем 200 криворучек, это хорошо, а остальных к себе под руку взять не желаешь? Тогда я тебя сразу же капитаном назначу». Со вздохом развожу руками. «Понятно. Тогда я ожидаю от вас такого же жеста». Обратившись к Сапкару и командиру сладких девочек Арта с одной интонацией, дал знать, что это предложение, отказ от которого не предусмотрен. Теперь надо решить, как нам успеть обучить новичков хоть чему-то, прежде чем начнутся столкновения с троллями Амани. Да еще и эта капуста. Что-то надо с ней делать. И снова решаю проявить инициативу, выдавая хоть и бредовые, но имеющие шанс на воплощение идеи. Предлагаю в качестве обучения новобранцев совместить наши путешествия, учебу и маневры, а этот чертов бегус использовать как на первых порах, так и в дальнейшем в качестве инструмента наказания. Не смогли выполнить приказ, все подразделение питается одной капустой с солью. Не уложились по времени, кормим капустой с солью. Главное, на случай, если каким-то чудом справиться с задачей, не забывать насыпать им мясо в капусту. Считаешь, что новобранцы смогут при такой дрессировке что-то усвоить? У нас просто других вариантов нет. По-любому нам придется воевать теми бойцами, что были нам выданы для похода. Хорошо, если от эльфов будет хоть какая-то помощь. Ты смеешь сомневаться в том, что эльфы будут защищать свой дом от троллей? Я сомневаюсь в том, что они станут оказывать нам своевременную помощь в защите своего дома. Я читал хроники Второй и Третьей войны Черного портала, и помощь эльфов всегда ограничивалась отрядами добровольцев. Честь дома солнечных скитальцев не даст Анистериану остаться в стороне. Ну, политика это по вашей части, мой принц, а я займусь тем, что могу сделать в ближайшее время. Подготовкой солдат, старательно пообщавшись со своими парнями, что остались далеко не в восторге от ожидаемых повышения и работ, я начал отбирать себе в подразделении пополнение из новых бойцов. Не скажу, что все было легко или слишком сложно, скорее необычно. Я всеми силами старался обеспечить в своей уже эрзац-когорте соотношение 2 пехотинца на 1 стрелка. Отдельно стоит упомянуть степень недовольства новобранцев доставшимся им обедом, так что мне предстоит задать направление мыслей этой толпе. Ну что, коровы стельные? Еда вам не нравится? Да. Капуста одна, разве это еда? В ответ раздался одобрительный гул. Так вот, вам, как коровам, другой еды и не положено. Хотите иного отношения? Станьте хотя бы подобием солдат. А теперь заткнулись нахрен. Собрались и построились в походную колонну. Бегом. Самые нерасторопные при построении, еще и разбивкой лагеря займутся, перед ночевкой. Всю дорогу до границ Келталоса, растянувшаяся на 2 недели, все командование армии принца занималось одной вещью, гоняло новичков хвост да в гриву. Марши, проложение маршрута, следование ему, создание временных укреплений с учетом отражения возможной атаки троллей, снятие лагеря и марш-бросок к условно подвергшемуся нападению союзнику, форсирование речек, добыча еды в условно диких условиях, движение в боевом строю. Мне кажется, новобранцы нас возненавидели, но что поделать? У меня нет желания при первом же столкновении с Амани лишиться половины списочного состава. Пусть новобранцы в ближнем бою пока что не блещут, Но с другой стороны, те же классические тролли вообще фанатеют исключительно по метательному оружию. Так что главное для новичков, как для любой пехоты, это держать строй и тыкать мечом из-за щита, а прочие рода войск сделают все остальное. По крайней мере, я надеюсь на это. Смотрите внимательно, это граница эльфийских владений и первая линия обороны Келталоса, торжественно произнес Артас, стоя перед своей бюджетной армией. Гордитесь, мало кто из людей мог побывать внутри эльфийских земель. Ну а что делать, если Орден Странников не справился со своей задачей? Раздался надменный, певучий голос неожиданно появившегося эльфа. Добро пожаловать в наши земли, люди. Истребляйте троллей как у себя дома, но не забывайте, что вы находитесь в гостях. Что я могу сказать об этой роже эльфийской национальности? Он мне уже активно не нравится. Ах да, где же мои манеры? Магистр Даркхандратер, я ожидал, что пришедшие на помощь войско людей не будет походить на сборище отбросов. Неужели лордеран не смог выделить для нашей компании более, да, более подготовленные войска? Принц, судя по лицу, едва сдержался от армейского мата в адрес этого магистра, и после пары вздохов произнес: королевским советом было решено, что рисковать подготовленными войсками в боях за королевство, что уже не только не является членом альянса, но и решил разорвать все прежние союзнические и торговые договоренности, это несколько неразумно. Пока принц Артас старался обтекаемо пояснить магистру, что эльфы в его лице немного, самую малость, обнаглели, успели появиться спутники этого дратера, точнее эльфы обоих полов и двух специальностей. Гвардейцы, эльфийский аналог пехотинцев, только доспехи прочнее и наряднее, да сами эти выпендрежники владеют кое-какими волшебными приемами. Ну и собственно маги с волшебницами, одна из них привлекла мое внимание тем, что ее лицо показалось мне смутно знакомым. Пока высокие стороны соревновались в остротах, я отдал своему подразделению приказ строиться в походную колонну, ну и внимательно всматривался в лицо эльфийки, силясь вспомнить, где же я ее раньше видел. Человек, почему ты так пристально меня разглядываешь? Ты знаешь, что в высшем обществе Келталоса это считается предосудительным? И голос знакомый. Вот откуда я мог его слышать? Разве что, ваш облик и голос кажутся мне знакомыми. Скажите, а ваше имя случаем не Вилана, и у вас нет на левой груди, ниже соска, татуировки в виде паука на паутине? Ты когда это подсмотрел, скотина? Возмущенно вскрикнув, эльфийка убийственно впилась в меня своим взглядом и буквально проявила в руке самую настоящую молнию. Оскалившись, я и сам создаю на правой руке разряды электричества, после чего даю ответ своей старой, хотя с возрастом у эльфиек вообще непонятно, знакомой. Несколько лет назад, в одну из военных школ, организованных королем Тиренасом Минетиллом, прибыла небольшая делегация из Келталоса с проверкой и дипломатическим визитом. Тогда молодые курсанты из первой волны учащихся постарались подглядеть за моющимися эльфами, и так вышло, что большая часть пялилась со спины на эльфийских мужиков, восторгаясь красотой их филея и строя планы, как бы в этот филей присунуть. Стоявший рядом с волшебницей эльф аж закашлялся и густо покраснел, а я успел засечь приближающихся офицеров и попытался свалить. Неудачно, так как в спешке вломился во вторую баню, где была эльфийская волшебница, сбил ее с ног, облапал ее, за что был ударен слабой молнией и цинично трахнут. Ты, это был ты, скотина. Я после того, как ты позже предпочел ночи со мной обычный сон, едва не рехнулась, все пыталась понять, что не так с моей внешностью. Теперь ты мне за тот случай ответишь, сопляк. Я тоже по тебе скучал, Вилана. Веришь? Нет, но даже женился на такой же остроухой и бойкой дамочке, как ты. Пфф, на гоблинше, что ли? Почти, на троллке. 00. Кхак-хак-ха-ха-ха. Бросаюсь выручать поперхнувшуюся волшебницу от нелепейшей смерти. Кстати, ее сопровождение из эльфийских мечников старательно изображали бдительность, но вмешиваться не рисковали, результаты дружественного огня мага остаются на совести жертвы этого самого огня. После того, как Вилана прокашлялась и смогла нормально общаться, мы получили приказ на выдвижение. Сама эльфийка вызвалась быть представителем эльфийского командования в моем подразделении, так что по пути к вечерней стоянке меня успели неплохо расспросить о моих приключениях. Во время расспросов эльфийка только и делала, что качала головой, особенно на месте, где я заключил союз с троллями и смог продвинуть эксперимент с остановлением этого племени и их вассалов лордеранскими федератами. Остановившись лагерем, лордеранский экспедиционный корпус его высочества остался предоставлен самому себе, А вот все офицеры были вызваны на военный совет. На самом совете принц Артас до хрипоты спорил с Дратиром о том, где и как нужно нанести удар по троллям. Если принц рассчитывал на то, чтобы ударить по войску троллей единым кулаком, Дратир же наоборот требовал разделить армию на отряды и атаковать с нескольких направлений. «Кха-кха, господа, в силу обстоятельств я имел дело с троллями, и мне есть что сказать о ситуации. В меня вперилось множество взглядов. Говори, не смей открывать свой поганый рот, животное. Нужно ли пояснять, кому какая фраза принадлежала? Так вот, имея дело с троллями, я понял, что они. Я сказал, закрой рот, безмозглая скотина», — взвизгнул побагровевший от злости эльф, посмотрев на него как на идиота, и взглядом спросив разрешения у Артаса, как своего непосредственного командира, я продолжил. «Так вот, тролли все, поголовно в первую очередь охотники, они прекрасно умеют ориентироваться в лесу, прятаться, устраивать засады, так что оба ваших варианта лишь приведут к напрасным потерям. Словно меня волнуют какие-то низшие создания», — возмущенно задрал свой нос магистр Даркхан. «Что можешь предложить как альтернативу? Отправиться в тылы к эльфийским рейнджерам, поставить их в известность, помочь им перегруппироваться, и уже после этого совместно затыкать дыры в обороне, и по возможности вычищать эти земли от Амани. И чем это отличается от моего плана?» — недовольно морщится, злобно глядящий на меня эльф. «Хаэм, дайте-ка подумать. Наверное, тем, что нам будет ставить задачи генерал Сильвана Ветрокрылая, которая в отличие от вас разбирается в военном деле, и может оценить как возможности вверенных в ее распоряжении войск, так и то, смогут ли они выполнить свою задачу». Скрип зубов магистра был слышен буквально всем в палатке, а посветлевшее лицо Мартас кивнул мне, давая понять, что мои слова услышаны и не будут отброшены. «Думаю, предложение моего офицера следует применить как руководство к действию. Признаюсь, у меня из-за спора с вами Даркхан Дратир вылетело из головы, что со мной непривычная мне личная армия, а наспех обученные новобранцы. Тем не менее я против этого хода», — сквозь зубы произнес эльф. «Мой план позволил бы отвлечь троллей и сохранить множество эльфийских жизней, обменяв их на человеческие», — рявкнул Артас. «Я отозвался на ваш крик о помощи и пришел сюда, чтобы помочь эльфам отбиться от троллей, а не погубить своих людей. Решено, мои войска последуют на соединение с силами генерала Сильваны. Ну что же, принц Артас, я сообщу королю Анистериану о вашем отношении к жизням эльфийского народа, а пока вынужден откланяться». С гордо задранным носом магистр и часть его свиты покинули шатер принца, остались только те из свитских, кто явно не был в команде Дратира. К моей радости Вилана также осталась с нами. Не то чтобы я воспылал к ней неземной любовью, но хоть и шапочно знакомый маг, это куда лучше совершенно незнакомого. «Тогда остался один вопрос», — спокойным голосом произнес Артас. «Кто проведет мою армию к нынешней ставке генерала Сильваны?» «Ну, у нас есть прикомандированные к отряду следопыты», — задумчиво произнесла Вилана. «Наш путь к ставке генерала рейнджеров занял около недели, и скажу честно, заменить реквизированные припасы, состоящие из капусты, мы просто не успели. Так что к моменту появления наших войск в ставке, наши ребята готовы были рвать троллей зубами, только бы добраться до жратвы, отличной своим вкусом от капусты. Пока суть до дела, с принятием новых войск на довольствие, пока решили, кого куда отправить в виде подкреплений, я решил устроить своим парням маневры. Их суть была в том, чтобы новобранцы нашли эльфийский склад с продовольствием и ночью по-братски поменялись харчами. И знаете, лучше бы я предупредил этих желторотиков, что об успехе стоит докладывать утром, а не вваливаться в мою палатку посреди ночи. Вот представьте, лежу я, значит, на Вилане, мою учебу вспоминаем, заняты налаживанием взаимопонимания между нашими народами, и в самый разгар, в самый-самый ответственный момент вваливается пятеро человек, что, отдав честь в голос, начинают отчитываться об успехе в обмене продуктами с эльфийскими рейнджерами. Как думаете, сколько времени прошло между громогласными гав-гав-гав этих придурков и полетевших в них боевыми заклинаниями? Правильно, докладчикам пришлось уворачиваться от чар и удирать от разъяренной волшебницы сразу по окончании доклада. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кончай ржать, придурок. Нет, ты представляешь, эти твои подчиненные мало того, что вломились в твою палатку в самый неподходящий момент, так еще когда я этих олухов карала, все вокруг нагло пялились на меня. Хи-хи, а ты что, забыла, в каком виде пошла наказывать этих сильно умных типов? На тебе, между прочим, в тот момент из одежды были только туфли, кольца и сережки. Что о, и ты не предупредил меня об этом. Ну все, сейчас я их. Вскочив на ноги, хватаю эльфийку за талию и резко сажусь на расстеленную на земле циновку, увлекая за собой Вилану, чтобы она уселась ко мне на колени. А что ты собираешься сделать моим подчиненным? Я хочу наказать их. Пара слабеньких заклинаний каждому будет в самый раз. Нечего было пялиться на обнаженную меня. А ничего, что, во-первых, ты сама выбежала к моим солдатам в таком виде, а во-вторых, в лордеронской армии солдат два раза за одно и то же не наказывают. А ты, как я понял, уже успела нахлобучить всех окружающих. Ну ты, напрягшись в моих руках, девушка неожиданно расслабилась и прильнула ко мне своим все еще обнаженным телом. Даже душу отвести не даешь, о чем хоть докладывали те неудачники. Да так, о проведении условно-дружеских маневров в усложненных условиях. Думаю, утром узнаешь. Немного потянувшись, я обхватываю одной рукой талию, а второй попку, привставшей от переполняющих ее эмоций Виланы, и рывком опрокидываю на себя взвизгнувшую от неожиданности девушку. Давай продолжим то, на чем нас прервали мои олухи. Я не помню, на чем мы останавливались. Какая досада, значит, начнем заново. С этими словами хватаю эльфийку за бедра и рывком приподняв, насаживаю на свой член. Утро у нашего экспедиционного корпуса началось не с кофе. Насколько я знаю, такая вещь, как кофе, завозится аж с самого Калимдора и распространена в основном в Култерасе. Так вот, утро у нас началось с завтрака, который был наконец не из капусты и уминался солдатами в бешеном темпе, а завершился он бешеным женским воплем на эльфийском. Хоть эльфийское наречие мало кто в нашем войске знал, но в вопле так и слышалось: суки, и найду, порву. Тер, ты ничего мне не хочешь сказать? Вопрос был задан Виланой, и смотрела она на меня так подозрительно. Хм, похоже, женская часть рейнджеров не оценила наш намек на то, что от капусты хорошо растет грудь. Хихикс. Ладно, на общем совещании все равно узнаю. Дальнейший завтрак был нервным. Новобранцы спешили проглотить эльфийские харчи, чтобы не отняли и не посадили по новой на капусту. Зато парни, что прошли вместе со мной кампанию против орков и осаду орками седьмого пота, поглощали еду с таким видом, словно любой, кто попытается оторвать их от трапезы, будет тут же уложен на тарелку в роли добавки. Что сказать, слухи о том, что я на полном серьезе орков жру, странно влияют на подчиненный мне личный состав. Очередной военный совет прошел достаточно неплохо. Хорошо было бы, не будь здесь магистра Даркхандратера с его надменной рожей, что просит кирпича. Сильвана Ветрокрылая оказалась, на мой дилетантский взгляд, довольно компетентной особой. Сначала она выслушала, что мы имеем в виде подкреплений, после долго материлась в адрес принца Артаса и короля Теринаса. А когда принц не менее матерно объяснил, почему ему в последний момент выдали новобранцев, приказом короля перенаправив его личную армию в другие точки страны, оба материли королевский совет. Но по итогу было решено разбить наше войско на стандартные роты по 120 бойцов и уже ими усиливать отряды рейнджеров и ополченцев, что сдерживают прорвавшихся на территории Келталаса Тралл-Леямани. Попытавшегося вклиниться в планирование Дратера, Сильвана одарила таким взглядом, что даже такой дуб по теме догадок, как я, прочел в этом взгляде слово «кретин пустоголовый». Распустив большую часть придворных советников, чья задача с умным видом сидеть и жаловаться на неспособность военных справиться с ситуацией, Сильвана со злобным взглядом задала один вопрос, который я и ожидал с самого начала совета. А теперь я желаю знать ответ на один вопрос, и если я его не получу, то ни о какой помощи в виде боевых машин и снабжения не будет и речи. Так вот, какая сука спиздила продовольствие с нашего склада, заменив его на бочки и ящики соленой капусты? При последнем вопле я полностью уверился, что звание королевы Банши Сильване можно выдавать уже сейчас. Прочистив заложенные уши, я делаю шаг вперед. Пакость пакостью, но подставлять всех бойцов из-за своей трусости – это по-детски. Так это ты решил устроить диверсию для моих подчиненных? Тон, которым произнесла эти слова леди Сильвана, которая, на мой взгляд, хоть и была красива, но ей не хватало сильной бледности для окончательного образа. Что скажешь в свое оправдание, боец? Делаю вдох, становлюсь по стойке смирно и принимаю вид лихой и придурковатый, как положено по наставлениям из военного училища, после чего начинаю свою речь. Никак нет, госпожа генерал. Это была не диверсия, а многоцелевые маневры. Да ну, скепсис на лице эльфийской главнокомандующей читался без усилий. Ну давай, ври дальше, мне уже интересно тебя послушать, а потом решу, что с тобой делать. Цель этих маневров была в том, чтобы в контролируемых условиях проверить у вверенных мне бойцов навыки разведки, проникновения и скрытого перемещения, а также проверить уровень безопасности и охраны важных объектов у эльфийских союзников. Кстати, ваши подчиненные хреново охраняют важные места, альтеракские тролли вас с легкостью бы перетравили. Ну а как побочный эффект, я поднял боевой дух у пришедших на помощь Келталасу подкреплений и повысил бдительность всех наших военных формирований. И как же поднялась эта бдительность? В виде внимательности часовых, леди генерал. Они будут особенно бдительны, чтобы также не поменять провиант на капусту. Ладно, тогда последний вопрос. От него зависит твое будущее. Назови мне причину, по которой мне не стоит тебя прямо сейчас казнить, а вот теперь мой язык сработал быстрее мозгов. Даже не знаю, к удаче это или к беде. Яйца, мэм. Вижу, как у всех присутствующих эльфов брови взлетели аж до самых волос, а вот артасы наши офицеры едва сдерживались, чтобы не заржать. Поясняю, в отличие от большинства эльфов у меня есть большие и крепкие яйца с высоким содержанием металла. Если бы не гульфик, они аж звенели бы при ходьбе. И это все, что значит все. Насколько мне известно, ваши сестры Аллерия и Вериса разом согласились, что это важно. И если вы, леди Сильвана, дадите мне возможность, то я это докажу в боях с троллями. После нескольких минут тишины, во время которых было видно, что генерал терзает себя выбором между вариантами изнашпиговать меня стрелами и послать в атаку первым, решилась на второй вариант. Ладно, я дам тебе шанс проявить себя. Будешь действовать на северном направлении. И запомните все, у нас приоритет — это спасение мирных жителей. На этом совет кончился, и началась ускоренная подготовка к выбиванию троллей с эльфийских земель. Часть 3. Ререния, легкая поступь. Лейтенант рейнджеров Келталаса. Энна, скотина. С этими словами я отпустила в полет стрелу с деревянным наконечником, в которую вплела наше родовое заклинание «Росток древа». С удовлетворением смотрю, как мой подарочек пригвоздил к земле тролля-знахаря, и как тот начал подвывать от боли, с ужасом глядя на быстро разрастающуюся в нем стрелу. «Госпожа Рерин, на северо-востоке собрались заметные скопления троллей, а мы банально не успеваем провести эвакуацию населения, демоны. Вот спрашивается, почему все обыватели, что у нас, что у людей, настолько тупые? Сказано же им, началось масштабное вторжение троллей, а эти наивные придурки уверены в том, что мы этих уродов еще на подступах к границе остановим. Значит так, Лем, хоть кнутами гони этих придурков из деревень, хоть дома начни сжигать, но эвакуация жителей не должна останавливаться, и подошедшие тролли не должны найти никого из эльфов. А что будете делать вы? Как что? Вместе со свободными от эвакуации жителей бойцами, задержу этих зеленых выродков. Кстати, а сколько их всего? Разведчики насчитали больше полутора сотен. А нестериановые яйца? Да всмятку их кованым сапогом. Выкрикиваю в сердцах: ладно, справимся. А ведь ситуация у нас прескверная. С одной стороны, у меня в подчинении почти сотня рейнджеров, а по факту большей частью они разделены для охраны поселений мирных эльфов. Сейчас почти все они пытаются заставить этих обленившихся сволочей убраться подальше от дикарских костров, котлов, шампуров и вертелов. Последние пункты могут быть не только гастрономическими. В общем, со мной сейчас всего два десятка лучниц, и мы спешим, чтобы стать преградой для полутора сотен троллей, которым из-за их регенерации стрелы не так уж и страшны. Ну, наша тактика в этом плане будет стандартной: готовим засаду, пара провокаторов отстреливает яйца вождю или шаману, и бегут прочь, заманивая троллей в засаду. Мы можем таким образом справиться с втрое большим числом врага, но тут у бивненосцев слишком большой численный перевес. Значит, нанесем урона сколько сможем, а потом уже свалим, и попытаемся увести этих дикарей прочь от мирных жителей. В ожидании результатов провокации мы с подругами даже начали сплетни обсуждать. «Эй, девочки, я вот слышала в таверне, что наш король Анистериан наконец внял голосу разума и решил позвать людей на помощь. Так что скоро бок о бок с нами будут биться лордеранцы». Талия в своем репертуаре, как вырвалась из простонародья в военные, так и норовит пообсуждать власти имущих. «Ага, помню их, еще по второй войне запомнила». Вклиниваюсь в разговор. «И будут эти лордеранские солдаты грубые, вонючие, волосатые, и будут идти к нам на выручку со своим варварским кличем. Сиськи в беде. Ой, Ререния, если тебе такие личности не нравятся, Хоть другим не мешай, они вряд ли будут настолько бестактными для подобных кличей. Этот клич озвучила точно не я. Возмущаюсь столь наглой клевете, и мне уже самой интересно, кто тут такой шутник. После этих слов я обращаюсь вслух, и слышу настолько громкий треск кустов и топот, словно табун людских коней ломится через лес. И тут, за кустами на противоположной от нас стороны поляны, я услышала громкие слова человека. Для эльфа голос слишком грубый, а для тролля нет особого акцента, в котором были азарт и крупицы безумия. «Это ты, вождь, спорим, мы с тобой сейчас размножаться будем, нет, я только с женщинами того и тага сну-сну». Свист металла, хлюпающий звук и вопль тролля. «Поясняю, мои враги размножаются только делением, нахер». Звук удара сабатаном по плоти, хрип и треск кустов на краю поляны, из которых прямо на нашу засаду, с судорожными рывками выпал с полу тролль. Почему полу? Ну, до середины живота это был тролль-лям, а не классический, а вот ниже были видны только внутренности, что тянулись из бедолаги. Держать строй, придурки. Лучше вообще только щитами закрывайтесь и толкайте врага. Пусть арбалетчики работают. Рейнджеры. Решаю проявить инициативу и наконец обезопасить округу от троллей. Союзники прибыли. Самое время помочь им. Только прошу, не провоцируйте их командира. Мне кажется, он слегка сумасшедший. Ририн, а можно я после боя поблагодарю его за спасение моих сисек? Так он хотя бы не станет их искать. Нельзя. Кричу хором с остальными лучницами. Ага, пусть лучше поищет и проверит. Например, у меня. Раздался недовольный голос одной из моих лучниц. Ну что за оголтелая девка? И что с того факта, что у нас, рейнджеров с личной жизнью традиционно никак, не могла промолчать? Терентий, он же тёр-дикарь, парни. Передний ряд держит строй, и аккуратно двигаемся вперед, стрелки, держите оружие на взводе и высматривайте в растительности все неправильное. Вполне может выйти так, что пенек, на который вы помочились, окажется до глубины души обидевшимся на вас троллем, который сделает с вами много чего нехорошего. Этими словами я настраиваю бойцов на бдительность во время движения. Вообще на данный момент я имею стандартную численность роты в 120 бойцов. Даже с перетасовкой состава выпендриться не вышло, за этим его высочество следил лично. Вообще, из плохих новостей после того военного совета, на котором я подставился генералу Сильване, было то, что мне предстоит быть затычкой в весьма жарком в плане боев направлении. А еще момент, в котором число доступных мне здесь и сейчас бойцов уменьшилось до стандарта. Из хороших то, что после кампании принц лично обещал выправить для меня капитанские звания и патент, а также то, что мой помощник и друг сержант Эдмонд пошел на повышение, теперь он лейтенант и командует второй введенной под мое начало ротой, а третья рота под командованием некоего Мартина Тадда, мелкого дворянина, которому дали такое вот назначение. После разговора с ним я пришел к выводу, что пацан всем хорош, вот только не обстрелянный еще. Так что я попросил служивших под моим началом унтеров помочь пацану не угробить вверенных ему бойцов. По прибытию в нужный район мы встретили эвакуирующихся эльфов, в основном гражданские, но среди них был с десяток пехотинцев вместе с рейнджерами. Они то нам и указали, где искать лейтенанта Рирению легкая поступь. Двигаясь в примерном направлении, я старательно шерстил округу в стороне от строя солдат. Кто и что бы ни говорил, но в своих унтерах я уверен, мы вместе с ними еще троллей в Соленогорской приводили к покорности, так что кое-какой опыт сохранить должны. А вот моей целью была провокация дикарей на атаку. Может быть, Зулджин и великий лидер и вождь троллей Ямани, но он вряд ли стал бы менять все устои своего народа, особенно те, благодаря которым Ямани ему подчиняются. Это я о жажде богатства и славы со стороны троллей. Так что можно быть уверенным в том, что когда меня заметят, то тут же нападут, чтобы заиметь такой шикарный ковыряльник, как у меня. Но в один момент передо мной зависла эфирная птичка Виланы, которой она, как выяснилось, передает сообщение в условиях армии. Движение множества двуногих. Двое убегают, и толпа преследует. Полмили на юго-восток. Услышав эти новости, я стремглав несусь к своему подразделению, после чего принялся отдавать приказы. Вилана, золотце, спасибо за данные о противнике. Парни, обнаружен враг, он преследует кого-то, так что ускоримся для перехвата. Берем направление юго-юго-восток, идем походной колонной, маршем. По команде быстро разворачиваем строй и начинаем давить противника своими щитами и расстреливать из-за передних рядов. И еще, это к стрелкам, во весь рост не стойте, а то тролли умеют здорово метать как топоры, так и дротики. А теперь ходу. С учетом пересеченной лесной местности наш путь занял минут 20. Вилана, неофициально ставшая нашим ротным магом и отвечающая за магическую поддержку, еще пару раз с помощью своих чар уточняла направление к скоплению возможного противника. И когда готовых к атаке троллей можно было услышать по шуму, ругани, грозным выкрикам, Вилана сообщила мне, что обнаружила отдельную фигуру, судя по размерам, тролля, он был куда южнее остальной толпы, и за ним, по словам чародейки, находилась засада рейнджеров Келталоса. И как ты их опознала? Характерная затертость в магическом фоне. Так рейнджеры от духов, отправляемых на разведку, прячутся. Всем магам при обучении эти признаки намертво вбивают в голову, чтобы по своим случайно чем-нибудь мощным не ударили. Пара секунд на размышление и скорректировав направление движения бойцов, я лично спешу перехватить тролля, одиночку. Зная специфику этого мира, этот крендель может устроить моим бойцам больше потерь, чем вся толпа придурков с иракезами. Быстрыми скачками перемещаюсь по лесу, щедро расходуя магию на телекинез, отчего краем сознания отмечаю, что в данных лесах моя магия восстанавливается куда быстрее, чем в Лордерне. Блин, да тут восстановление на уровне в половину от того, что было рядом с магическим источником. Эх, не быть мне магом, пока не начну активно тратить магию, не пойму, что с фоном что-то неправильно. Но тренировки по усилению своего тела магии я обязательно продолжу с новыми силами. Если смогу прорваться на очередную ступень, то это поможет в моем выживании. С троллем я столкнулся случайно. Вот я рывком лечу сквозь переплетение ветвей, и вот с одного конца поляны смотрю на зеленого, долговязого громилу, который помимо сумок с топориками оснащен кучей костяных висюлек. И я сразу же выдаю первый пришедший в голову клич.